Ты это, сударыня, сунь в сапог. Ну, мало ли что. Мы ведь не в светский салон едем. А куда? Срамно сказать, куда. И он оказался прав. В Санкт-Петербурге на ту пору имелось десятков с 8 питейных домов и погребов, в которых по случаю Масленицы было великое гулянье. Кроме того, всякий постоялый двор устраивал свое веселье, тем более, что там можно было кутить всю неделю, отсыпаясь в комнатах. При дворах, разумеется, обретались веселые девицы, для которых Масленица была как осень для землепашца, урожайной порой. В почтенные заведения, принимавшие иностранцев, вроде Гейденрейхского трактира на Невском или недавно открытого Демутова трактира на Мойке, заглядывать не стали, а совершили кавалерийский рейд по заведениям средней руки. Федька никак не могла понять, зачем ей спускаться в задымленные и мрачные подвалы, зачем слушать непристойные песни, зачем обходить столы, разглядывать выпивох. Федька видела сцены тошнотворные, а на пол боялась взглянуть. Отродясь, она не вдыхала такой вони. Фигуранты, отплясав быстрый танец, тоже не розами благоухают, но они умеют быстро избавляться от потного запаха. Тут же сдается пьяная публика и гадила там же, где сидела. Но таков был путь к приданному, к свадьбе, к Саньке. И она шла по требованию дальновида, заглядывая во все мужские лица, даже те, что уже лежали, расплющившись на мокрых столах. Сам дальновид придерживал ее под локоть, отпихивал от нее девок, что лезли с десятикопеечной любовью, и несколько раз шепнул: «Держись, сударыня. Думаешь, меня с души не воротит? Мне это еще хуже, чем тебе». Потап Ильич, вооруженный крепкой дубинкой, не отставал от них ни на шаг и прикрикивал на обнаглевших пьяных девок, хватавших Федьку за рукава. «Кого мы ищем?» — спросила она. «Когда увидишь, поймешь. Вся надежда на тебя. Я-то его в лицо не признаю. Я его рожу окровяненной лишь видал, а друг наш Мироброд от обжорства захворал, где-то его несвежим обкормили. А может, и вовсе не увидишь. Мы все кабаки хотим объездить до полуночи». «Нет, только те, что вокруг Апраксина двора, хотя и те, что возле твоего театра, тоже не мешало бы. Его подлеца в кабаке заметили». Выбравшись из шестого по счету подвала, Федька глубоко вздохнула. Свежий воздух был неземным блаженством. Ночной воздух весь в искрах, как тогда, впрочем, чего уж вспоминать. — Что, страшно было? — спросил Потап Ильич. — Отвратительно. — Это еще цветочки. Там ближе к Сенному, где самое варье собирается. Вот там жуть! — обрадовал он. «И туда поедем?» Дальновид и Потап переглянулись. «Поехали», — сказала Федька. «После полуночи всю эту пьяную шушеру начнут выкидывать. Не оставлять же ее на Великий пост. Времени у нас мало. Ну?» «Нет», — сказал Дальновид. «Я, кажись, знаю, где это сокровище. Как я сразу не додумался, Потапушка, едем к девкам. Гроссманше или Кавербухше?» «Сперва Гроссманше». Эти имена были Федьке знакомы. Они поминались в театре. Если Васька Бес ездил за купидоновыми утехами на пряжку, то дансеры, зарабатывавшие больше и не желавшие заводить прочные связи в театре, ходили к сводням. В последние годы сводин развелось немало. Считалось, что в столице не менее полутысячи квартир, куда можно прийти и встретиться с услужливой девицей. Самих же их насчитывалось чуть ли не 10 тысяч. Цифра страшноватая. Так ведь и город велик. Федька бы не поручила, что кое-кто из фигуранток не подрабатывает, бегая потихоньку к сводне. И ничего удивительного. Коли сводня имеет хороших клиентов, то за ночь можно получить 20 рублей. А это деньги немалые. Оказалось, дальновид очень даже хорошо знает, где живет Гроссманша. А хитрая немка забилась в глубину квартала со своими подопечными и выставляла караулы, чтобы вовремя предупредили о нежелательных гостях. На сей раз караульным был дед, сидевший под снегопадом в тулупе такой необъятной величины, что был похож на крепостную башню. Дальновид, Федька и Потап, взявший у извозчика его фонарь, вошли в тесные сени, оттуда в горницу. Гроссманша, невзирая на поздний час, разодетая, набеленная и нарумяненная, приняла их любезно и говорила с ними по-немецки, с вкраплениями самых неожиданных русских слов. Немецкого Федька не знал, зато знал дальновид и перевел. Она радуется, что такого молоденького и хорошенького мальчика на обучение привели. Говорит, сама бы охотно им занялась. «Какого мальчика?» — удивилась Федька. Дальновиду было под 30, а Потап тем более не соответствовал описанию. «Да тебя ж! Хорошенького?» Федька даже обиделась. На рябую образину она давно не обижалась, но в комплименте ей померещилась издевка. Дальновид сжал ее руку, и Федька поняла. Ему знакомо это состояние, когда в добром слове ищешь подвоха. И наверняка кто-нибудь, подшучивая над его малым ростом, называл верзилой. Тут же она подумала, что Шапошников Святовид просто не обратил бы внимания, не так устроен, чтобы чужую обиду чувствовать. «Ей по ремеслу положено льстить», — сказал дальновид. «А ты, когда намажешься и при свечах, можешь нравиться. Сейчас ты привлекательна». «Так мне теперь только при свечах и жить?» — огрызнулась Федька. «Искусство требует жертв». И дальновид перешел на немецкую речь. Гроссманша на просьбу показать тех, кто в двух дальних комнатках развлекается с девицами, ответила сердито. «Не для того к ней приходят господа, чтобы их разглядывали». Дальновид подмигнул Федьке с Потапом и пошел в атаку. Он уселся рядом со сводней на канапе, стал хватать ее за ручки, заглядывать в глазки и нести какую-то сладостную немецкую ахинею. Гроссманша смеялась и отбивалась, но не слишком сурово. Потап потянул Федьку в сторонку. «Я тут бывал, я знаю», — шепнул он. «Идем смотреть». Они тихонько вышли в коридор, такой узкий, что Потаповы плечищи там не помещались. За первой дверью им распахнутой баловался с двумя девицами невероятный толстяк. Отродясь, Федька не видывала такого гигантского голого брюха. За второй на двух кроватях резвились две парочки, и девицы взвизгнули, увидев суровую Потапову физиономию где-то на высоте потолка и фонарь в высоко взнесенной руке. «Гляди, сударыня», — сказал Потап. Федька встала на пороге и тут же зажмурилась. «Никого не признаешь?» Где-то далеко в воображаемом мире явился сундук, вроде тех, с которыми путешествуют из Парижа в Санкт-Петербург, набив их модными платьями. Крышка откинулась, из сундукового нутра хлынул свет, ударили в разные стороны лучи от бриллиантовых граней, и стало ясно — это приданное. Федька открыла глаза и посмотрела на возмущенных мужчин. «Нет никого». «Пошли!» — их проводила возмущенная ругань опомнившихся любовников. В коридорчике Потап почесал в затылке. «Может, еще в светлице кто прячется? Идем в разведку. Где тут у нее лестница?» Но туда выбираться не пришлось. Сверху брел кто-то, неуверенно ставя ноги. Сперва Федька увидела босые ступни, потом голые икры, колени, подол рубахи. Наконец явилось и лицо. «Пресвятая Богородица! Сенька!» — воскликнула Федька. «Званцев?» — уточнил Потап. «Званцев? Сенька, ты что тут делаешь?» «Не шуми!» — одернул Федьку Потап. «Видишь, ни черта не соображает, основательно назюзюкался. Ну, слава тебе, Господи, сыскали. Теперь его надобно одеть и увезти. Сенька, Сенька! Федька изо всех сил встряхнула собрата по береговой страже, но Потап был прав. Красавчик выпил больше, чем позволяла натура, хотя и меньше, чем требовала душа. Я выеду его на морозец, потычу харей в сугроб, а ты снеси сверху его штаны, и что там найдется. Завернем в мой тулуп, с ветерком доставим господину Световиду. Вот дурак, сердито сказала Федька и пошла наверх. Там действительно оказалась крошечная комнатка, в которой одна кровать и помещалась. На кровати спала кверху задом девица пышного сложения. Костлявых гроссманша не держала, сама она тоже была весьма аппетитна. Федька на ощупь нашла и штаны, и жилет, но под кровать за чулками и башмаками не полезла. Когда она спустилась, Сенька уже что-то бормотал, уже руками махал, пытаясь ударить Потапа. «Ну-кась, я его держу, а ты ему ногу задирай, да в штанину встромляй», — велел Потап. Сенька влезать в штаны не желал, брыкался. За это получил от Потапа умеренный подзатыльник. Обидевшись, Сенька расслабился и повис в Потаповых объятиях, как толстый жгут мокрого холста. Кое-как Федька натянула на него штаны и заправила в них рубаху. «Довольны с него», — сказал Потап. «Не то до утра провозимся. Вести-то недалеко, чай до смерти не замерзнет». И тут раздался хохот, такой, что Федька ойкнула. «Люди так адски не смеются, это она твердо знала». Следом добавился возмущенный женский голос. Он выкрикивал немецкие слова, и не требовалось переводчика, чтобы уразуметь. Женщина кроет кого-то в хвост и в гриву. «Опять бед натворил!» — воскликнул Потап. Но когда он одной рукой, прижимая к себе Сеньку, другой распахнул дверь в горницу и увидел беду, то захохотал еще пуще, басом, да таким, что хоть... приглашай в театр за сценой гром небесный представлять. А было вот что. Гроссманша, имея отроду не более 45 лет, еще могла нравиться. Оставшись с ней наедине, дальновид тут же предложил ей слиться в страсти. Она, зная, что времени у него мало, назначила приемлемую цену — 4 рубля. Он согласился, и чтобы не терять ни минуты на барахтане в объятиях, попросту развернул гроссманшу спиной к себе и нагнул над канапе. Она уперлась руками в спинку. Тут же он задрал многослойные юбки, быстро изготовился к атаке и радостно устремился вперед. Но канапе, как и полагается, стояло у стены, на которой висели акварельки и гравюрки в рамочках. Вид этой стены, а также вид пышных округлостей немки как-то странно подействовали на дальновидову память. Возникли вирши, сразу же преобразовались, совпали с ритмом первых движений, удержаться не было сил. И тогда, как бы лучше помолчать, он заговорил. Стоит телесно к стене примкнуто, звучит прелестно, быв кляпом ткнуто. Все это было настолько нелепо, что дальновид не выдержал и захохотал во всю глотку. А гроссманша, не поняв, в чем дело, решила, что показалось кавалеру смешной, и возмутилась так, словно ей за честный труд ни гроша не заплатили. Федька, сунувшись в комнату вслед за здоровяком, ахнула и отскочила. Потап, отступив в коридор, захлопнул дверь. «А чё ж ты хотела, сударыня?» Отгрохотав, осведомился Потап. «Мы, чай, не в святую обитель пришли. Ну, помогай вытаскивать дурня». На крыльце он поднял босого Сеньку, укутанного в тулуп, на руки и бегом донес до санок. «Гони, брат!» — сказал извозчику, когда следом прыгнула Федька. «А господин Никитин сам прибежит, ему полезно по морозцу побегать». Но дальновиду после Потапова вторжения было уже не до амурных утех. Он успел задержать сани и тоже туда повалился, обхватил Федьку. «Вот как тяжко нашему брату-кавалеру приходится!» — горестно сказал он ей. Федька промолчала. Добывание приданого ей уже казалось каким-то дурным сном, вроде того бреда после чарки крепчайшего рома. «Ись!» — заорал извозчик Пахомыч, хотя по ночной улице беречься и шарахаться было некому. Сани понеслись, и Федька подумала, что такой дивной ночью под снегом лучше бы ей кататься в обнимку не с дальновидом. Потом была забота втащить в дом малость протрезвевшего и испуганного Сеньку. Его доставили в гостиную, выдали вместо Потапова тулупа большой шлафрок на вате, мало чем поменьше Потапова тулупа, пригодного для путешествия в Сибирь. В комнату, где возились с Сенькой-красавчиком, вошел световид, сопровождаемый выспрепаром. Он откуда-то приехал и раздевался на ходу. Федька никогда не видела его в таком наряде. В модном парике, в отлично сшитом фраке шапошников световид выглядел весьма достойным кавалером, хотя красавцем его бы и никто не назвал. Именно сейчас Федька разглядела его повадку. Человека из хорошего общества, которого учили толковые наставники, который держится с достоинством и движется непринужденно. Первым делом световид приказал Никитину утром отправиться на поиски стрелы. «Должна быть», — сказал он. «Коли наш сокол ясный там застрял в силках, то миловида захочет про то отписать. Чего-то мы, видать, не предусмотрели. Вот Званцев». Дальновид указал на Сеньку красавчика. «Как искали! Я себя в жертву принес! Слушай!» И Федьке пришлось узнать о своих странствиях по кабакам в литературном переложении, в котором гротеск легко перерастал в патетику и правда служила незримым основанием для развесистого вымысла. «Вот славно!» — воскликнул световид, выслушав донесение. «Изловили молодца. Теперь видишь, Фадетта, что мы бы без тебя не управились. Ты одна его в лицо знала. В деле поимки этого бездельника стала главной». Выспрепар принес ковш огуречного рассола и заставил Сеньку сделать несколько глотков. «Оставьте меня, ироды!» — совсем внятно сказал красавчик. «Иродами нас назвал». «Значит, соображает?» — обрадовался дальновид. «Ты, Званцев, отчего в театре столько времени не был?» — очень строго спросил световид. «Где пропадал? И как у сводни оказался? У тебя ж невеста есть, госпожа Огурцова. Чего по девкам бегать вздумал?» «Какая она мне невеста?» — вдруг заорал Сенька. «Сука она, курва! Ничего, ничего!» «Отольются мышки кошкины слезки!» «Тьфу! Не так! Гляди ты! Ожил!» — заметил выспрепар. «Из чего ты, кавалер, так ее вдруг не взлюбил? Чем не угодила?» «Сука!» — повторил Сенька. «Как амурится, так я хорош! А под венец с дворянином? А мне 100 рублей отступного и пинком под гузно!» А я ее, курву, 3 года без устали тешил и ярил. — С того и запил, — уточнил световид. — С того и все 100 рублей на девок потратил. — Эх, — ответил Сенька и махнул рукой. — Все совпало, — сказал световид, повернувшись к Федьке. — По тому адресу, что ты раздобыла, я человека посылал. И он мне доложил, что Огурцова вздумала знатной барыней стать. К ней посватался отставной пехотный майор. Весь в долгах, но роду почтенного. Она и решила для будущих деток дворянство приобресть. Разумная особа, что и говорить. Что, братцы Сильфы, будем сейчас терзать несчастного или дадим проспаться? «Покажем ему нашего страдальца и отправим сразу в кровать», — посоветовал выспрепар. «Не то он нам с пьяну такого наврет, не расхлебаем. — Ну хорошо, Потап Ильич, помоги ему! — велел Световид и первый вышел из гостиной. — Сударыня, — наигалантнейше сказал Федьке Дальновид, пропуская перед собой. Затем он придержал дверь, пока Потап протаскивал Сеньку. Вся компания собралась в комнате, где лежал раненый. Он уже приходил в сознание, но ненадолго. Сейчас как будто спал. Григорий Фомич принес двусвечник, выспрепар осветил бледное лицо раненого, а Дальновид спросил: «Ну что, узнаешь?» «Как не узнать? Это ж Егорка Волчок!» «Слава тебе, Господи!» — с чувством произнес выспрепар. «Теперь хоть понятно, кого вы с Потапом притащили». «И кто таков Егорка Волчок?» — полюбопытствовал Световид. — Да кто? Наш человек из фигурантов. — Нет у нас такого, — вмешалась Федька. — Был. Тут вдруг на Сеньку снизошло просветление. А может, спермацетовые свечи способствовали узнаванию? — Бенкина, ты что ли? — Главное, что признал, — сказал Световид. — Вот ниточка, ведущая к убийству. И не дай бог, чтобы порвалась. Теперь, сильфы, мы переходим на военное положение. Волчка охранять, этого чувствительного любовника не выпускать. Сдается, завтра мы узнаем, кто приказал убить Глафиру Степанову и как это удалось сделать. Кстати, Григорий Фомич, Румянцев не давал о себе знать? Нет, сударь. Не нравится мне это. — заметил Дальновид. — Не могла его при лестнице до утра у себя оставить, даже если бы пожелала. Федька открыла было рот спросить, кто. Это не могла быть Анюта. То и хватало сейчас забот из-за откупщика. И рисковать она бы ни за какие коврижки не стала. Это не могла быть Марфенька Васильева. Девушка из богатого дома никогда одна не остается, а подкупать девок она в 16 лет вряд ли выучилась. Так кто же? Ясно же, кто приказал, братья Ухтомские. Вот и Мироброд в письме про то написал, — напомнил выспрепар. — Ухтомские ли? — спросил шустрый Дальновид. — Слишком явно тянется дорожка к этим господам. Проверять надобно, братцы сильфы, каждое слово проверять. И даже коли ухтомские, не может быть, чтобы гвардейцы, офицеры сами до того додумались. Уведи этого пьяного Селадона, Григорий Фомич, он стоя спит, — сказал Световид, словно бы не слыша товарищей. Ну, Фадетта, каково? Отлично, Световид. Упрямо вздернув подбородок, отвечала Федька. Она не имела права показать, что обеспокоена еще одной женщиной, вклинившейся между ней и Румянцевым. — Отлично, — согласился он.